1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Дмитрий Билик. Бедовый. Специалист по нечисти. Часть вторая. Глава первая. Помнится, в школе на уроке биологии мы проходили разных паразитов, не самых приятных существ в животном мире. Правда, я думал, что больше никогда к этой мерзкой теме не вернусь. Ошибся. Помимо аскарид, ленточных червей, солитеров, эхинококков и лямблей, жизнь познакомила меня с новым видом — риэлторами. Я и до этого слышал много нелестных отзывов об этой профессии, однако во внимание их не брал. Это как женщины за рулем. Все мужики ругают их, мол, предок человека с гранатой, хотя женщины — самые аккуратные водители в мире. И именно мужики постоянно попадают в аварии, потому что в определенный момент в голове что-то щелкает, и водила решает проскочить. Но когда в редком случае происходит ДТП с прекрасным полом, это начинает широко освещаться, мол, видите, лишнее подтверждение известной теории. Ибо люди любят верить в ту реальность, которую создали. Вот я и думал, что на риэлторов наговаривают. Один негативный отзыв запоминается сильнее, чем 5 положительных. Однако жизнь все быстро расставила по своим местам. Начнем с того, что я был весьма странным клиентом. Заявился на порог агентства недвижимости как беженец-погорелец. С одной огромной дорожной сумкой, рюкзаком и кучей пакетов. Но что делать? Выяснилось, что к внезапным переездам я не готов. Ко мне и отнеслись соответственно. Обходили стороной, и никто не спешил предложить свои услуги. Я даже вытащил на всеобщее обозрение с десяток 5000-ных банкнот, которые предварительно достал из пачки. Совсем как в дешевых фильмах. И сработало. Молодая девушка с бейджем «Мария», наверное, даже младше меня, тут же натянула дежурную улыбку и кинулась ко мне. Ага. Как в том анекдоте. И снова здравствуйте. Добрый день. Проходите сюда, присаживайтесь. Что хотите? Арендовать на долгий срок или... И защебетало так, что я половину слов мимо ушей пропускал. Интересно, как можно продолжать улыбаться и все время говорить? Это курсы какие-то или от природы? А еще будто нарочно не садилась, хотя стул напротив был свободен. Все время норовила наклониться, чтобы продемонстрировать мне белое кружевное белье. Нет, красивая, ничего не скажу. Разве что мне не очень пойдет. Размер маловат. Да я такое и не ношу. Так что там насчет квартиры? С горем пополам мы все-таки выяснили, что мне нужно. Вот только тут начался оформленный цирк с конями. Причем почему-то в роли коня пришлось выступать мне. Почти сразу возник договор, который Мария советовала быстрее подписать, и тогда буквально через 5 минут у меня появится нужное жилье. Более того, я даже взял ручку, продолжая слушать щебетунью. И тут затряслась куртка. Точнее, портсигар в ней. Бес всеми фибрами своей нечистой души был против. «Извините, телефон», — сказал я. «Буквально на минутку». И отошел в сторону, достав мобильник и делая вид, что разговариваю по нему. А Григорий тем временем принялся меня отчитывать. «А ты не видишь, что тебя облапошить хотят?» — заорал бес. «Дурак и дом сожжет, так огню рад!» «Не кричи!» — шикнул я на него. «Чего устроил?» «Да не слышат они меня! А вот ты, надеюсь, услышишь!» Кстати, это действительно было похоже на правду. Несмотря на визги Гриши, в офисе продолжалась рутинная работа, словно ничего и не произошло. Бесовство, одним словом. «С чего ты взял, что меня обмануть пытаются?» «Старого воробья на мякине не проведешь. Понимаешь? Чувствую я жуликов и всю эту машинную братью. За нос тебя водят». «Хорошо, сейчас посмотрим». Я вернулся к риэлтору, которая протягивала договор и ручку. Улыбнулся и стал читать. Она, конечно, пыталась сбить меня своими разговорами, мол, они на рынке уже 20 лет, у них большая база недвижимости, в прошлом году завоевали премию за выдающиеся достижения. Мне даже пришлось 3 раза начать с самого начала. Но со временем удалось абстрагироваться от этой балаболки и вникнуть в суть. а выходило очень интересно. Согласно договору, я покупал некие информационные услуги. Мне обязались показать 10 вариантов недвижимости за фиксированную сумму. Если меня жилье не устроило, ну извини, бывает. Что называется, проблемы негра шерифа не волнуют. Если понравится, плати еще комиссию за съем. Восхитительный бизнес. Надо Костяну позвонить, сказать, что не тем он занимается. Вот теперь я начал злиться. Нет, будь у меня чуть больше времени и не виси на хвосте сильный рубежник, плюнул бы и пошел в другое агентство. Только теперь у меня закралась крамольная мысль. А не везде ли так? Пришлось придавить болтушку хистом. Забавно, но Мария сразу посерьезнела. Ее взгляд тут же потух, а возле рта пролегли едва заметные морщины. Бедняжка, это от того, что она все время улыбается. Давайте посмотрим, какие варианты есть для аренды, предложил я. Давайте. Она наконец заняла свое место и защелкала на маникюренным пальчиком по мышке. Я обошел стол и понял, что риэлтор попросту открыла агрегатор по поиску жилья. Нормально, так я и сам снять мог, сказал я. Нет, не могли, спокойно и без всяких эмоций ответила собеседница. Сейчас практически все делается через агентство. Мы находим квартиру, приходим и говорим хозяину, что берем фиксированную сумму за то, чтобы найти ему клиентов. Но, как правило, не ищем. Просто делаем фотографии и выкладываем на сайт. Нам уже звонят те, кто хочет снять жилье. С них мы тоже берем плату. Вся задача — съездить на показ. Нормальный бизнес. Вся работа — поднять жопу и доехать до квартиры. Это очень важно, поспорила со мной девушка. Надо все время быть с клиентами, чтобы те не остались наедине с хозяином. Иначе они могут договориться без нас. То есть вы просто обманываете людей? Никакого обмана. Мы правда подбираем квартиры. К примеру, вот вами бы занялась моя помощница. Она показала на совсем молодую девчонку с дредами, которая сидела за компом и растягивала пальцем жвачку. На ее лице было полное непонимание, что и зачем она здесь делает. Представляю, что бы она там нашла. Так, слушай меня, прекрасное создание, сказал я, выжимая из себя еще хист. Мне нужна хорошая квартира. Хозяин, бери дом! Вновь задрожал портсигар. Сам подумай, нам чем меньше соседей, тем лучше. Я невольно согласился с Григорием. Тот был сегодня в ударе. Мне нужен дом. Хороший. Можно на отшибе, чтобы соседей поменьше. Но крепкий, чтобы не надо было каждый день что-нибудь чинить. «У вас же есть хоть какая-то база?» «Есть», — кивнула девушка, — «для вип-клиентов. Мы же не Шарашкина контора». Судя по всему, она правда так считала, раз уж под действием моего хиста позволяла себе так вольно отвечать. Хотя это понятно. Подобным образом устроена человеческая психика. В глазах других ты можешь быть плохим, но не в своих. Потому даже занимаясь откровенной дрянью, пытаешься искать этому оправдание. Вот по мнению этой красотки, все было нормально. Так все риэлторы работали. Как по мне, эта болтушка и ей подобные. Ненужная прослойка на рынке. Те самые ленточные черви. Однако сейчас риэлтор совершила немыслимое. Она начала работать. Куда-то сходила и вернулась с толстенной папкой, откуда достала разные цветные фотографии домов. Вот может же, когда захочет. Ну или когда я захочу. Интересно, сколько надо заплатить сверхстоимости, чтобы стать VIP-клиентом? И нужно отметить, что здесь действительно были достойные варианты. По сравнению с моей-то квартирой, вообще шик, блеск, красота. Правда, некоторые дома я отверг из-за сильной цыганщины, другие — из-за размеров. А вот один мне очень понравился. Небольшой, обшит вагонкой, мебель киевская, но в нормальном состоянии. Из бытовой техники все есть. Холодильник, стиралка, телевизор, даже чайник электрический. Три комнаты и кухня, электрический камин в наличии, двумя окнами выходит на бухту Хавенлахти. Плюс небольшой участок на 4 сотки. Находился дом, правда, в СНТ «Цветущий мыс». Это за машиностроительным заводом и не город уже, но близко к нему. А может, мне как раз это и нужно? Держаться чуть подальше от Выборга, но так, чтобы можно было добраться в любой момент до любой точки. «Вот этот. Хороший вариант», — почему-то вздохнула риэлтор. «Хозяин работает в Финляндии, и вряд ли собирается возвращаться. Только вся проблема в цене. Он хочет 500 евро, причем по текущему курсу. А если еще приплюсовать агентскую комиссию, то выходит много. Вот никто и не соглашается. 500 евро за дом за пределами города — это, конечно, круто. Губа у хозяина не дура. Хотя видно, что там все ухожено, сделано под себя. Вот хозяину и жалко сдавать абы кому. А поселиться за такую сумму может только тот, кому дом действительно понравится. Я посмотрел еще раз договор, где значилось агентское вознаграждение. Ладно, Мотя, нашел из-за чего жаться. У тебя полный рюкзак денег, солить их, что ли? Поехали смотреть, сказал я. И бумаги все с собой возьмите. Что я занимаюсь чем-то не тем, стало ясно сразу, как только мы вышли на улицу. Меня, кстати, еще на входе заинтересовало, чей это черный Volvo S90 стоит. Мария не стала отвечать. Она просто открыла машину и села внутрь. А я торопливо загрузил свои пожитки и плюхнулся рядом. Блин, подобное даже Костян не может себе позволить. Хотя по меркам Выборга зарабатывает он более чем хорошо. У него, конечно, есть дополнительная статья расходов, которая именуется «любимая жена». Но все же... В машине мне, кстати, не понравилось. Сиденье показалось жестким, посадка слишком низкая, словно лежишь, а не сидишь. Или все дело в том, что не создан я для роскоши. Такое тоже бывает. Но когда болтушка, которая, к огромному счастью, теперь замолчала, топнула в пол, я понял превосходство машины над остальными тазиками на дороге. Меня вжало в кресло и отжало лишь на ближайшем светофоре. Правда, гонять по Выборгу — это такая себе затея. Почти как в большой луже регату устраивать. И это я со всей любовью к моему родному городу. Молча и каждый размышляя о своем, мы добрались до СНТ. Кстати, не знаю, думала ли о чем-то моя спутница. Взгляд у нее был отрешенный, будто пустой. Хорошо, что на навыках вождения это никак не отразилось. Но я уже почти забыл о ней, рассматривая свое новое жилище. Гаража не было, но вдоль забора имелось заросшее травой место аккурат под авто. А еще в дальнем конце участка оказалась банька. Правда, уставшая, и такое ощущение, что оставшаяся от позапрошлого хозяина. Почерневшее дерево, покосившаяся крыша, но вместе с тем в предбаннике пахло травами, а не затхлостью. Да и печка, судя по всему, вполне ничего. Надо тягу проверить. И если все ок, то отмоем, отчистим, и будет у нас своя банька. Так сказать, очень весомый бонус. Мария ничего внятного ответить по поводу нее, кстати, не смогла. Ну, баня и баня. Фотографировать ее не стали, чтобы общее впечатление не портить. Может, нормальное, а может и нет. Я уже ничему не удивлялся. Риэлтор у меня от Бога. Какого-то очень старого, языческого, который любил деньги. Участок ожидаемо оказался заросшим. Но что меня тоже порадовало, никаких грядок здесь в помине не было. Хозяин засеял всю площадь газонной травой, в которой за столько времени понятно, что появились сорняки. Ничего страшного, все можно подстричь и будет очень даже приятно. По поводу отсутствия грядок я не рефлексировал. Я здесь корячиться во всем известной позе ради огурчиков не собираюсь. Наверное, в этом есть определенный кайф, чтобы поесть свое. Но мне легче в лавке у азербайджанцев фрукты и овощи купить. Дом оказался примерно таким, каким его и отфотографировали. Хоть за это спасибо. Создавалось впечатление, что за все время я первый, кто сюда приехал. Это и понятно. Цена конская и находится не пойми где, для тех, кто работает и экономит деньги. Для рубежника же подходящий вариант. Но что меня порадовало больше всего — вид. Чуть пониже еще один домик, за ним несколько деревьев и водная гладь бухты. Наверное, туда и тропка какая-нибудь есть. Это можно оставлять беса дома, гулять и наслаждаться природой. Кайф. Подписываем, решительно сказал я. Там предоплата за 3 месяца, жалобно пропищала Мария. Да блин, что ты такое, если даже хист пробиваешь своей наглостью? Может, риэлторы — это пришельцы, которые прибыли поработить человечество и начали с рынка недвижимости? Если так, у меня плохие новости. У них вполне получилось. Когда риэлтор забрала деньги, оставила документы и уехала, Бес выбрался наружу, забегав по всему дому. Принимал хозяйство. Я же вытащил телефон. Так, такси сюда ездит, правда, ценник внушительный. С другой стороны, это не дороже денег. Я улыбнулся сам себе. Вот как ты запел, Мотя. Что дальше? Создашь канал и будешь всех учить, проговаривая не в деньгах счастье, и надо лишь посылать вселенной позитивные эмоции. Счастье точно не в них. Вот только попробуй объясни это работяге, который корячится за копейки. Ему не до высоких сфер и легкой скуки богатого класса. Да, подложила она нам свинью. Всем баба хороша, да душа коротенька. Вот скажи, хозяин, что это за дом без печи? Погоди, сейчас будет тебе печь. Я подошел к декоративному камину и вставил вилку в розетку. Григорий охнул и отшатнулся от него, как от огня. Это как? Без спичек и прочего, раз и все. Могёж. Не думал я, что ты так с Хистом сдружился. Да и дров будто бы не было. Сотворил и поджег. Это же уровня ведунства магия. Успокойся, это декоративный камин. В смысле декоративный? Не настоящий. Вроде телевизора. И зачем он? Нахмурился бес. Во-первых, это красиво. Тьфу ты, красиво. Придумают же бильберду. По телевизору хоть каналы щелкать можно, а тут... Не думал, что скажу, но бесовство одно. Кстати, где здесь телевизор? Григорий еще долго плевался, находя несоответствие своему тонкому деревенскому вкусу. Однако вскоре мне надоело постоянное бурчание, и я включил ему политическое шоу. Бес замер на диване и, что называется, залип. Я же прошелся по комнатам. Две спальни, в каждой из которых широкая кровать. Это хорошо. И мне, и бесу будет где ночевать. Плюс обширная гостиная с тем самым злосчастным камином, мягкой зоной и телевизором. Кухня была большая, с кучей всяких шкафчиков и широким столом. Был еще кондёр, хотя нынешняя летняя погода напоминала раннюю осень, и несколько тенов на тот случай, если вдруг похолодает. Центрального отопления, само собой, не было и в помине. И плита электрическая, потому что газ не проведен. Но это я так, смотрю в далекое будущее, будто собрался здесь насовсем остаться. Я заказал продукты через доставку, ехать в город на такси, а потом обратно не хотелось. Хотя надо узнать, может, где-то неподалеку есть свой магазин. Сейчас лето, здесь многие отдыхают. Разве что посокрушался, что не возят алкоголь. Бес будет очень недоволен. Однако и эта проблема вскоре решилась. В ходе легкой инвентаризации было найдено 2 пузыря водки. Дешевой. Чертям бы такая понравилась. И использовалась она явно скорее для технических целей. Но мне кажется, бесу зайдет. В общем, мы постепенно обживались после скорого побега из собственной квартиры. Вечером я даже превзошел себя, приготовив мясо по-французски из привезенных продуктов. Григорий ничего не сказал по поводу моих кулинарных способностей, но, судя по тому, как он уплетал за обе щеки, периодически опрокидывая в себя водку, ему зашло. Даже борода от жира после блестела. Вроде бы все устроилось хорошо. Мы живы, есть деньги, жилье, и можно чувствовать себя в относительной безопасности. Однако какой-то червячок продолжал грызть меня. И что самое плохое, я не мог объяснить, в чем причина. Во Врановом? Нет, понятно, что у меня есть враг, который хочет сделать со мной что-то противоречащее Уголовному кодексу. Но не то. Все не то. Я мучился до самых сумерек, пока не почувствовал. А вот бес не чухнул. Даже не посмотрел, когда я вышел наружу встречать гостей. Синяя Мазда подъехала, освещая окрестности светодиодными фарами, и припарковалась как раз на то место, которое я наметил как будущую стоянку для машины. Сдается мне, личной жизни у Наташи нет не только по причине высоких требований и большой успешности. А как ей быть, если ты все время работаешь на посылках у рубежницы? Интересно, эта самая консалтинговая фирма вообще существует или тоже фикция? Моя замеренница выпорхнула с заднего сиденья, спрыгнув на землю. Одета она сегодня была эффектно. Черное платье с рюшами, клатч, небольшие лодочки, бархатные перчатки и покрытая вуалью шляпка. хотя на фоне Натальи, которая еще каблучища надела, она выглядела как племянница или даже дочка. «Рада видеть тебя в добром здравии», — улыбнулась Инга, подойдя к забору и взявшись за калитку. Она стояла так секунд пять, пока до меня не дошло. «Представая хозяином сего дома, я, Зорин Матвей, приветствую благородную сестру. Если ты пришла сюда с чистыми помыслами и не тая зла, то не потерпишь вреда для себя, не будешь уязвлена в промысле и знаниях». Инга ответила похожей клятвой, после чего, наконец, оказалась на моем участке. Наташа лишь махнула рукой и села обратно в машину. Мы шли по дорожке к домику, смотрясь, наверное, странно. «Ты задаешь себе вопрос, зачем я приехала?» — спросила Инга. «Скажем так, мне было бы очень любопытно рассказать тебе последние новости и научить, как жить дальше», —